После смерти Зенона его преемник Анастасий отменил выдачу им пенсий, подверг их мстительности раздраженного населения, выслал их из Константинополя и приготовился к войне, из которой для них не было иного исхода, кроме победы или рабской покорности. Один из братьев покойного императора присвоил себе титул Августа. Оружие, сокровища и запасы, собранные Зеноном, были употреблены на поддержание его притязаний, а исаврийские уроженцы составляли самую незначительную часть 150 тысяч варваров, ставших под его знамя, которое было впервые освящено присутствием боевого епископа. Эти недисциплинированные массы людей были разбиты на равнинах Фригии благодаря мужеству и дисциплине готов. Но продолжавшаяся 6 лет война почти совершенно истощила мужество императора. Исавры удалились в свои горы, их крепости были осаждены одна за другою и разрушены, их сообщения с морем были прерваны, самые храбрые из их вождей погибли с оружием в руках. Оставшиеся в живых вожди их влекли в цепях по ипподрому перед тем, чтобы предать смертной казни. Колония из молодых исавров была поселена во Фракии, и остальное население подчинилось римскому правительству. Но только через несколько поколений их нрав переменился к условиям рабской зависимости. Их всадники и стрелки из лука наполняли многолюдные селения среди гор Тавра. Они не подчинялись обложению налогами, но пополняли армии Юстиниана, а для того, чтобы сдерживать их склонность к похищению женщин и убийствам, даны были особые полномочия проконсулу Каппадокии, графу Исаврии и приторам Ликаонии и Писидии. Если мы обратим наши взоры от тропика к устьям Таная, наше внимание остановится, с одной стороны, на мерах предосторожности, которые были приняты Юстинианом с целью сдерживать живших в Эфиопии дикарей, а с другой — на длинной стене, которую он построил в Крыму для защиты поселившейся там дружественной готской колонии из 3000 пастухов и воинов. От этого полуострова до Трапезунда восточный берег Евсинского моря охранялся укреплениями, союзами и сходством религиозных верований, а обладание Лазикой, носившей у древних название Колхиды, а в наше время известной под именем Менгрелии, скоро сделалось целью важной войны. Трапезунд, впоследствии сделавшийся центром романтической империи, был обязан щедрости Юстиниана церковью, водопроводом и замком, который окружали рвы, вырытые в крепкой скалистой почве. От этого приморского города пограничная линия шла на протяжении 500 миль до крепости Церцезия, самого отдаленного пункта, который занимали римляне на берегах Евфрата. По ту сторону Трапезунда, на расстоянии 5 дней пути к югу от этого города, страна покрыта мрачными лесами и утесистыми горами, столь же дикими, хотя и не столько же высокими, как Альпы и Пиренеи. В этом суровом климате снега редко тают, фрукты зреют поздно и не имеют аромата, и даже мед ядовит. Самые трудолюбивые земледельцы должны ограничиваться возделыванием нескольких красивых долин, а жившие там пастушеские племена довольствовались для своего пропитания мясом и молоком своего скота. Халибы напоминали и своим именем, и своим характером о железистых свойствах местной почвы. И со времен Кира непрерывно занимались войнами и грабежом под названиями то халдейцев, то заниев. В царствование Юстиниана они признали и римского бога, и римского императора, а для того, чтобы сдерживать честолюбивые замыслы персидского монарха, 7 крепостей были построены в самых доступных горных ущельях. Главный исток Евфрата выходит из Халибских гор и течет к западу, по-видимому, направляясь к Эвксинскому морю. Затем, повернув к юго-западу, река протекает под стенами Саталы и Мелитены, укрепления которых были исправлены Юстинианом, так как считались оплотом Малой Армении. И мало-помалу приближается к Средиземному морю, но, натолкнувшись на гору Тавр, направляет свое длинное и извилистое течение к юго-востоку и к Персидскому заливу. Между лежавшими по ту сторону Евфрата римскими городами наше внимание останавливают на себе 2 вновь основанных города, названных по имени Феодосия и некоторых святых мучеников, а также 2 столицы – Амида и Эдесса, пользовавшиеся во все века исторической известностью. Возводя вокруг них укрепления, Юстиниан сообразовался с тем, какие опасности могли им угрожать. Ров и палисада могли быть достаточны для отражения безыскусственных нападений скифской конницы. Но для того, чтобы выдерживать правильную осаду против великого царя, имевшего в своем распоряжении регулярную армию и большие денежные средства, требовались более сложные укрепления. Его искусные инженеры умели подводить глубокие мины и поднимать платформы на 1 уровень с валом. Своими военными машинами он разрушал самые солидные амбразуры и иногда посылал на приступ целый ряд подвижных башен, поставленных на спине слонов. В больших восточных городах неудобства местности, а иногда и географического положения, возмещались усердием жителей, помогавших гарнизону в защите их отечества и их религии. А приписываемое Сыну Божие обещание, что Эдесса никогда не будет взята неприятелем, внушало ее гражданам отважную самоуверенность, наводило на осаждающих нерешительность и страх. Второстепенные города Армении и Месопотамии были тщательно укреплены, и на всех пунктах, господствовавших над сухопутными или водяными путями сообщения, были поставлены форты, или построенные солидным образом из камня, или воздвигнутые на скорую руку из глины и кирпича. Юстиниан внимательно изучал условия каждой местности и своими мерами предосторожности иногда навлекал бедствия войны на мирных жителей уединенных долин, связанных между собою интересами торговли и родственными узами и относившихся с полным равнодушием и к международной вражде, и к личным ссорам между монархами. К западу от Евфрата песчаная степь тянется на 600 миль с лишним до берегов Черного, Красного моря. Это необитаемое пространство как будто было предназначено самой природой на то, чтобы служить препятствием для честолюбивых замыслов 2 соперничавших империй. До появления Мухаммеда арабы были страшны только своими разбоями, и внушаемая внутренним спокойствием самоуверенная беззаботность оставила без внимания укрепление Сирии, то есть той части империи, которая более всех других была доступна для неприятельского нашествия. Но продолжавшееся более 80 лет перемирие прекратило, если не вражду между 2 народами, то по меньшей мере ее пагубные последствия. Посол от императора Зенона, сопровождал опрометчивого и несчастного Пероза во время его экспедиции против неофолитов или белых гунов, которые распространили свои завоевания от Каспийского моря до самого центра Индии, у которых царский трон был украшен изумрудами и у которых кавалерию поддерживали выстроенные в ряд 2000 слонов. Персы были два раза вовлечены в такое положение, в котором их мужество оказывалось бесполезным, а бегство было невозможно, и двойная победа гунов была довершена при помощи военной хитрости.